Первая ночь поста. Так вы хотите знать все почему? Из чего бы это, ирландцев? Спрашиваете, что делает их такими? Ну, тогда слушайте. Я знал, собственно, лишь одного, зато мы встречали 144 ночи подряд. Давайте поближе. Всмотритесь в этого человека. И, может быть, увидите целый народ, выходящий из серой мороси, чтобы снова скрыться в тумане. Берегись, идут. Глянь-ка, уже прошли. Ирландца звали Ник. Осенью 1953 года я сочинял в Дублине сценарий. Каждый божий день я садился в такси и проезжал 30 миль, отделявшие реку Лиффи от серой усадьбы в георгианском стиле, где мой режиссер, он же продюсер, держал охотничью свору. Осень, зиму и начало весны я писал по 8 страниц в день. Вечерами мы их обсуждали. А ближе к полуночи, готовый вернуться в отель «Роял Иберниан», я будил килкокскую телефонистку и просил соединить с самым теплым, хоть и неотапливаемым, местом в поселке. «Кабачок Хиберфинна?» — кричал я в трубку. «Ник здесь? Попросите, пусть приедет за мной». Мысленно я видел их, местных парней, у щербатой зеркальной стойки, похожей на зимний пруд, где из-подо льда таращатся они сами, как нового рода утопленники. В их толчее, в их свистящем «гляди, чего скажу», молчаливо высится Ник, мой сельский водитель. Мне слышно, как Хиберфинн кричит от телефона и как Ник отзывается. «Все, сейчас меня здесь не будет». По прошлым ночам я знаю, что «все, сейчас меня здесь» — процесс несуетный. Скорее, это медленный отрыв, степенный наклон торса, когда центр тяжести мало-помалу смещается в дальний, пустующий край комнаты, где одиноко мается забытая всеми дверь. Цель его — не повредить изысканное плетение разговора. Тем временем нужно поймать, связать и пометить десятки нитей утка и основы, чтобы на завтра под хриплые возгласы узнавания на лету подхватить челнок и с порога включиться в беседу. По моим прикидкам, большая часть пути через кабачок Хиберфилна занимала у Ника полчаса, меньшее от поселка до дома, где я жил, минут 5. Так было и в последнюю ночь перед Великим постом. Я позвонил и стал ждать. Наконец из ночного леса вылетел «Шевроле» 31-го года выпуска, торфяно-рыжий, как и сам Ник. Машина и водитель, сопя и отфыркиваясь, плавно вкатили во двор. Я сбежал по ступеням в безлунную ярко-звездную ночь. За лобовым стеклом царил безраздельный мрак. Приборная доска много лет как почила в мире. «Ник?» «Он самый», — послышался доверительный шепот. «Славный вечерок, теплый, а?» Термометр показывал 50. 50 градусов по Фаренгейту соответствует 10 по Цельсию. Но Ник ни разу не забредал южнее Теперари. А тепло — понятие относительное. «Да, хороший». Я сел на переднее сиденье и с хрустом захлопнул ржавую дверцу. «Ну как жизнь?» «Жизнь!» — он вырулил на лесную дорогу. «Да помаленьку. Здоровье вроде при мне. А чего еще надо?» «Если завтра пост?» «Пост», — задумчиво повторил я. «Отчего вы откажетесь на время поста, Ник?» «Я тут подумал...» Ник резко затянулся сигаретой, и его непроницаемое лицо скривилось от дыма. «Чего бы не бросить эту дурную привычку? Денег уходит уйма, а пользы один вред. Это уж какой убыток, если... прикинуть за год. Постом бросаюсь молить, а там, кто знает, глядишь, и совсем завяжу». «Браво!» — воскликнул я, некурящий. «Вот и я себе так сказал», — согласился Ник, щуря от дыма глаз. «Желаю удачи», — продолжил я. «Спасибо», — прошептал Ник. «Удачи бы хорошо. А то ведь силен лукавый, поди его побори». И мы двинулись вперед, уверенно преодолевая колдобины, вниз, в объезд торфяной лощины, потом в туман и до Дублина с постоянной скоростью 31 миля в час. Простите, если повторяюсь, но таких осторожных шоферов, как Ник, поискать в любой стране, будь она самая, что ни на есть игрушечная, тихая и мясомолочная. И прежде всего, Ник — ангел в сравнении с лос-анджелесскими, парижскими и мексиканскими таксистами, которые, плюхнувшись на сиденье, выключают остатки разума. Или слепцами в голливудских черных очках, что, забросив кружки и белые трости, оглашают безумным смехом «Вио Венето», только сыплются тормозные накладки, словно праздничный серпантин за ветровым стеклом. Вспомните развалины Рима. Наверняка следствие разгула дикого племени мотоциклистов. Вы слышите их ночами, когда они с воем несутся по улицам древнего города. Христиане, летящие как на пожар в львиные рвы Колизея. Так вот, Ник, гляньте, как руки его лелеют баранку, плавным вращением зимних созвездий в бесшумном и снежном небе. Слушайтесь, как он в полголоса уговаривает дорогу, ласково гладя ногой шепчущий акселератор. Скорость 31, ни мили больше, ни мили меньше. Ник, Ник в надежной ладье скользит по озеру, где отдыхает время. Смотрите, сопоставляйте. Пусть вас с ним свяжет душистое летнее разнотравье. Расплатитесь звонкой монетой, крепко пожмите руку. «Доброй ночи, Ник», — сказал я у гостиницы. «Увидимся завтра». «Если Бог даст», — прошелестел Ник. И тихо поехал прочь. «Пропустите 23 часа. Завтрак, ленч, обед, последний на пасашок. Пусть в дожде и торфяной дымке растают часы превращения дурной писанины в хорошую. И вот я вновь выхожу из серой георгианской усадьбы». Дверь открывается, на ступени ложится желтый, согретый огнем квадрат. Я вслепую нашариваю автомобиль, который должен быть здесь. Слышу в незрячем воздухе натужное перханье мотора и кашель Ника, хрип прокуренных легких. «А вот и мы!» — кричит Ник. Я по-свойски опускаюсь на переднее сиденье, хлопаю дверцы и говорю с улыбкой: «Здравствуйте, Ник!» И тут случается невозможное. Машина срывается с места в карьер и с ревом несется, ломая ветки, пугая ночные тени. Я вцепляюсь в колени, трижды бьюсь головой о крышу. «Ник!» — кричу я. «Ник!» В мозгу проносится видение Лос-Анджелеса, Парижа, Мехико. Я в тупом отчаянии таращусь на спидометр. 80, 90, 100 километров. Только гравий брызжет из-под колес. Мы вылетаем на шоссе. Проносимся по мосту и мчим по ночным улицам Килкока. За поселком стрелка прыгает к 110 километрам. Я чувствую, как все ирландские травы приникают к земле, когда мы с воем выскакиваем на подъем. «Ник», — подумал я и повернулся к нему. Лишь одно оставалось прежним. Зажатая в зубах сигарета дымила, заставляя лицо кривиться. Но сам Ник изменился так, словно враг рода человеческого стиснул, смял, переплавил его в темной горсти. Он выкручивал баранку на 180 и обратно. Мы пролетали под эстакадами, выныривали из туннелей. Только на перекрестках за нами вращались безумными флюгерами задетые дорожные знаки. Лицо Ника, мудрый благостный черт, философская мягкость взгляда. Куда только все делось? Рот беспокойно кривится, грубое лицо, оголенное, обструганное картофелина. Не лицо даже, а слепящий прожектор, бессмысленно нацеленный в пустоту. Руки выкручивают баранку. Мы пролетаем очередной поворот, считаем уступы ночи. «Это не Ник», — думал я, — «это его брат». Или что-то стряслось ужасное, кто-то заболел или умер. «Да, наверное, иначе не может быть». И тут Ник заговорил. Голос тоже был не его. пропала упругая мягкость торфа, покойная сырость сфагнума, приветный костерок угас на холодном дожде, пожухла ласковая трава. Меня оглушил оловянно-железный голос, грохот горна или трубы. «Как поживаете?» — заорал Ник. «Как жизнь?» — прокричал он. Машине тоже пришлось несладко. Да, она горько сетовала, битая в ржавой коросте, давно служившая свой век. Ей бы брести, словно нищенки, к морю и к небу, с оглядочкой, сберегая старые кости. Но нет, Ник не жалел, гнал несчастную развалюху в тартарары, словно мечтал согреть озябшие руки на персональной жаровне. Ник подавался вперед, машина подавалась вперед. Из выхлопной трубы били злые одышливые клубы. И я, и Ник, и машина — все превратилось в один дребезжащий комок. От безумия меня спасла простая догадка. Я поднял голову, пытаясь понять причину чудовищной гонки, уставился на Ника, окутанного облаком адского дыма, и тут меня осенило. «Ник!» — выдохнул я. «Сегодня же первая ночь поста!» «И что с того?» — удивился Ник. «Вы обещали! Уже пост, а вы с сигаретой!» Ник в первое мгновение не понял, потом опустил глаза, увидел вьющийся дымок и пожал плечами. «А-а-а!» — протянул он. «Я решил бросить другое!» И внезапно все стало ясно. В прошлые 144 вечера я выходил из серой георгианской усадьбы после изрядной дозы бурбона, виски или чего другого, поднесенного продюсером для согрева. Потом, выдыхая ошпаренной глоткой овсяный, ячменный или пшеничный дух, я садился в такси с человеком, который долгими вечерами дожидался звонка в пивной. Да что там, жил у Хибера Финна. Дурак, как же я прежний замечал. Там-то, у Хибера Финна, за узорчатой долгой беседой, где каждый бросает зерно в общую борозду, где, сообща всем миром, пестует урожай, сдвигая головы и пенные кружки, нежно лелеемые в горсти, там-то и снисходила на Ника мудрая благостность. Это она гасила пылающий норов, торфяной пожар в неуемной его душе. Дождем стекала с лица, оставляя рытвины мудрости, морщины Платона, складки Эсхила. Спелая благостность красила щеки румянцем, смягчался и теплел взгляд, голос садился до мглистого шелеста, а сердце в груди замедляло безумный галоп, переходя на шаг. Ливнем сбегала она по плечам, непокорные руки на тряской баранке слабели. Отсюда спокойствие выправки, степенность посадки в седле из конского волоса, неспешность езды в тумане. И я со вкусом солода на языке, с обожженной сивухой гортанью, так ни разу и не учуял, что от Ника разит спиртным. «А, — снова сказал он, — я бросил другое». И разом все объяснилось. «Сегодня первая ночь поста». Сегодня, на пятом месяце нашего знакомства, Ник впервые трезв за рулем. В прошлые 144 ночи он вел машину осторожно, не потому что пекся о моей безопасности. Просто мягкая благостность растекалась по его телу, скругляя крутые зигзаги ночной дороги. «Так кто поистине знает ирландцев?» — спрошу я. «И с какой стороны?» И какая из этих сторон настоящая? Кто Ник? Который из двух существует на самом деле? Не желаю об этом думать. Для меня есть лишь один Ник. Тот, кого Ирландия лепила дождем и непогодой, севом и жатвой, отрубями и суслом, брожением, разливом, шипением пены, пивными светоспелой пшеницы, танцующими на ветру, что шепчет ночами в овсах, в ячменях, колышут болотные травы за ветровым стеклом. Это Ник, его зубы, глаза, сердце, спокойные руки. Спросите, Что делает ирландцев такими, как они есть? Я покажу на дорогу и объясню, где свернуть к Хиберу Финну. Первая ночь поста, и не успели мы охнуть, как оказались в Дублине. Я вылез, машина замерла у тротуара. Я наклонился к дверце. Умоляюще, жарко, со всей возможной сердечностью, я вгляделся в чужое, горящее, грубое лицо Ника. «Ник», — сказал я. «Сэр», — рявкнул он, — «сделайте мне одолжение». «Да хоть что!» — проорал он. «Возьмите деньги, здесь больше обычного», — сказал я. «И при первой возможности купите самую большую бутылку ирландского виски, какую сумеете отыскать. Завтра, прежде чем забирать меня вечером, выпейте всю, до последней капли. Обещаете, Ник? Святой истинный крест, а, Ник?» Он задумался, и самая мысль притушила прожекторный жар лица. «Да как-то, право, неловко», — сказал он. Я насильно вложил деньги ему в руку. Наконец он сунул их в карман и молча уставился вперед. «Доброй ночи, Ник», — сказал я. «Завтра увидимся». «Если Бог даст», — отвечал Ник и покатил прочь.